Глава 39. Глеб. Я люблю высоту в любом виде, если можно так выразиться. Пентхаус на последнем этаже элитной многоэтажки, полеты на всевозможных воздушных судах. Если есть возможность, то не прочь и за штурвалом посидеть. Вот и сейчас до ресторана, в котором заказан столик, можно без проблем добраться по земной тверди. За рулем комфортабельного автомобиля быстрее и привычней. Но мне нестерпимо хочется показать занозе красоту ночного города с высоты птичьего полета. И не просто до смотровой площадки, а вот так, когда весь мир у нас под ногами, и мы парим в потоке небесной тишины. Она такая забавная в своей непосредственности, прильнувшая к стеклу, словно ребенок, к огромной витрине самого большого магазина с игрушками. Почти не дышит, замерев. А меня переполняет необъяснимое чувство восторга и упоения, и хочется продлить его до бесконечности. Эти треклятые дни вдали от нее тянулись чертовски медленно. Я загружал себя работой сверхчеловеческих возможностей, лишь бы быстрее все завершить и вернуться к ней. Вечером только и мог, что, сожрав на бегу ужин, принять душ и завалиться в кровати, чтобы позвонить и услышать голос, без которого стал плохо засыпать, даже вымотавшись в хлам. Заноза. Одно слово. И с каждым днем она все глубже засаживается мне под кожу. А желание вытравить ее, насытившись без остатка, постепенно меркнет, оставляя после себя стойкую потребность во всем том, что окружает меня, когда она рядом. Во всех тех чувствах, которые наполняют мое естество и забиваются в голову, дурманя, опьяняя, насыщая, даря смысл существования. Глупо? Может быть, но уже неизбежно и, видимо, неизлечимо. А может быть, навсегда? Ладно, так далеко я не заглядываю. Меня устраивает то, что здесь и сейчас. А сейчас заноза рядом. Я дышу ее ароматом, слышу ее неровное дыхание и частое сердцебиение. Вижу испуг в синеве ее прекрасных глаз и нежными поцелуями вперемешку с ласковыми словами успокаиваю малышку. Она не испугалась полета, а посадка на небольшой пятачок ввела ее в такой ступор, что холодные ладошки до сих пор подрагивают в моих ладонях. Лопасти вертолета уже замерли, и пилот из авиаклуба нервно расхаживает в нескольких метрах от нас, недвусмысленно намекая на истекающее время аренды аппарата. Но заноза все еще смотрит на меня огромными глазами. В них плещется легкая растерянность, и венка на шее учащенно пульсирует, выдавая неровную частоту сердцебиения. «Пойдем?» Робко интересуется она и делает почти уверенный шаг в сторону от вертолета. Молча, поддерживая ее за талию, координирую наш маршрут до лифта, а затем, спустившись всего на этаж, уже по помещению ресторана. Встречающий всех гостей администратор провожает нас до выхода на открытую веранду. «Сейчас к вам подойдет ваш официант на этот вечер», — чинно сообщает он и удаляется. «А здесь красиво», — с толикой восхищения в голосе, окидывая внимательным взглядом окружающее пространство, подмечает Ксения, делая несколько шагов вглубь. «Я заказал столик на небольшой уединенной террасе с видом на город и чернильный бархат ночного неба с мириадами бриллиантовых россыпей звезд. Всего три столика, но оформлен к ужину только один — наш». Остальные будут пустовать. Этот вечер и это место сегодня только для нас. Отодвигаю от стола плетеное ротанговое кресло с мягкими стеганными подушками. Ксения аккуратно в него опускается, продолжая разглядывать убранство открытого зала. Свечи по периметру, в больших кованых светильниках, высокие, также кованые перила, оплетенные диким виноградом. Тихая музыка и запах ночи создают соответствующую атмосферу. Небольшой круглый столик, за которым мы сидим, покрыт льняной скатертью. Стеклянная колба с миниатюрным букетом из незабудок и тонкое плетение кружев на салфетках. Хрустальные бокалы под игристое шампанское, охлаждающееся в серебряном ведерке со льдом. Еле уловимый аромат лаванды. «Что ты будешь?» Вкрадчиво интересуюсь у занозы, раскрыв предложенное официантом меню. «Что-нибудь вкусное, на твое усмотрение». В тон мне почти шепотом отвечает она и так загадочно улыбается, что мне хочется послать нахер этот ужин и утащить ее в тихий потайной уголок. «Хорошо». И немного охрипшим голосом диктую парню те блюда, которые не заставят себя долго ждать. Я уже бывал в этом ресторане и знаю их кухню, поэтому за вкус не переживаю. Десерт закажем позже, говорю я и закрываю папку. Парень быстро повторяет заказ и, получив мое подтверждение, откланивается, сообщив о времени ожидания, примерно 10-15 минут. Шампанское? Предлагаю Занозе, как только мы вновь остаемся вдвоем. Да, пожалуй, но только чуть-чуть. Охлажденный искристый алкоголь с тихим шелестом наполняет бокал, медленно струясь по тонким стенкам с легкой пенной шапкой. Ниточки пузырьков прозрачными паутинками устремляются вверх, лопаясь на поверхности и щекоча нос. Стоит пригубить сладковатый напиток. «За что пьем?» Заноза приподнимает бокал, прищуриваясь, разглядывает меня сквозь него и улыбается. Так доверчиво и тепло, что хочется зацеловать ее до беспамятства. «За нас и этот вечер!» Мелодичный звон хрусталя вплетается в атмосферу загадочности. Заноза делает глоток и отставляет бокал. Складывает руки на столешницу и, подперев кулачком подбородок, склоняет голову на бок, интересуясь у меня, как прошла командировка. В глазах искренний интерес и внимание. Такое поведение немного сбивает с толку, ей впрямь не безразлично все, что я рассказываю. «Ну а у тебя что интересного произошло за неделю?» Пусть мы и разговаривали каждый вечер, те разговоры были очень краткими и больше служили для меня успокоительным фоном. «Да ничего», — пожимает плечами. «Все как обычно. Документы, звонки». «И мужики», — продолжают цепочку ее дневных забот в офисе. Ксения удивленно вскидывает брови, смотрит на меня вопросительно и так искренне недоумевает, что гнев черной воронкой медленно, но верно поглощает мое спокойствие. Сам удивляюсь, из-за чего вдруг так завелся, стоило лишь вспомнить, как они табунами сегодня шастали в приемную и искренне удивлялись отсутствию Ксюши на рабочем месте. Кулак самопроизвольно сжимается. Жду, пока официант расставит заказанные блюда, а как только он уходит, подаюсь вперед. «Ну, кто из...» Я с трудом сдерживаю нецензурные слова, стиснув зубы и мило улыбаясь, дабы не выдать всю глубину своего возмущения. «Кто из них твой верный рыцарь?» «Я не понимаю, о ком ты?» Вилка в ее руках чуть подрагивает и испуг во взгляде режет по-живому, больно до помутнения. «Некий Дмитрий попросил передать, что заглянет завтра». Набираю полные легкие воздуха и начинаю, как мазохист, вытаскивать наружу фрагменты рабочего дня, засевшие внутри цепкими крючками. «А, Дима!» Искренняя радость тут же сменяется разочарованной гримасой. «Черт!» — хлопает себя по лбу. «Я забыла!» Я молчу, терпение не безгранично, но пока еще есть пара граммов в запасе. Яростно пилю ножом мясо и запихиваю его в рот, чтобы не сорваться с язвительным комментарием. «Он же молодой папочка! Ты не знал?» Интересуется с удивлением, словно я должен быть в курсе личной жизни всех своих сотрудников. Отрицательно качаю головой. «Ну вот, у него маленький сынок, только месяц, и у него колики, а я обещала найти в карточке Максика прописанное нам средство. То, что выписал их педиатр, не помогает», — тараторит, ковыряясь в салате. Голос ее звучит ласково. «Вот за ним он сегодня и заходил, а я...» «Угу, сиплю, а ты забыла». «Да». Ее улыбка солнечным лучиком вскрывает темень внутри меня. «Так». «И кто же еще меня навещал сегодня?» С явным ехидством интересуется, лукаво посматривая на меня поверх бокала. «Не помню». Отмахиваюсь, чувствуя себя полным идиотом. «Ой!» — восклицает она. «А Олежек заходил?» «Заноза!» Шиплю предупреждающе, но, похоже, девчонка решила окончательно свести меня с ума. «Я же обещала сегодня дать ему ответ на предложение быть его парой». «Чего?» Давлюсь глотком шампанского, закашливаюсь и молниеносно поднимаюсь с места, оказываясь рядом с креслом Занозы. Резко разворачиваю громоздкий предмет мебели так, чтобы вредина оказалась ко мне лицом. Упираюсь руками в подлокотники, нависая над ней свирепым коршуном. «Повтори!» Рычу, не узнавая собственного голоса, а она смотрит на меня, вжавшись испуганной мышкой в спинку кресла.